Глава 8. Я мастер абсолютного боя? «Влад, ты ничего не хочешь нам сказать?» — спросил Кар. «А я чё? Я ничего. Откуда я знаю, какие тараканы в голове у этого придурка, который обозвал меня мастером Нор-Алэрдайра? Он прикололся, а я расхлёбываю. А зачем вы вообще подслушивали нашу интимную беседу? Слово «конфиденциальность» вам известно или как?» «Кар», — сказал я. «У меня есть секреты, которые не совсем нужно знать остальным разумным. Меня убьют, если об этом станет известно многим. Живчик, ты бы подлечил эту будущую певчую птичку, ведь сдохнет, не признавшись ни в чем. Огорчит нас и отца Анера. Не будем расстраивать старичка». Небольшой костер освещал лица моих братьев. Всех моих друзей, которые спускались со мной в погонь и умудрились выжить. Все выжили. Вон, даже Нет ухмыльнулся. Понимающие взгляды трона Яга и Глава. Живчик склонился над свертком, но тоже умудряется искоса поглядывать на меня. Они знают кое-что про меня, что неизвестно остальным охотникам. Я дам им выжимку своего умения, как дал Шидару, Виниру и Четвертому. Больше я ничего не могу дать. Синема плюсом без мастерства убийцы магов пользоваться невозможно. Рыси с детства готовили к роли черных драконов. Они представляют собой заготовки, которые слегка отшлифовываются передачей искусства, и все. С нуля учить охотников долго, муторно, и без моего постоянного присутствия невозможно. «Но я вам доверяю», — продолжил я после недолгого молчания. «И кое-что насчет слов этого мертвеца. Я кивнул на тюк, в который упаковали пленного. Сказать могу. Трон», — повернулся я к другу. «Сколько у тебя связок работы, стали и магии, которые ты разработал, пытаясь соединить работу оружием и магией, пытаясь возродить Нор-Алэрдайра?» Гром немного смутился и посмотрел на остальных охотников. «Вполне его понимаю. Как там говорил Матвей?» «Тому же трону, по его словам, сильно мешала ограниченность в некоторых моментах магии воздуха. Нужно было ломать технику владения сталью или стиль владения магией. Естественно, он на это не пошел. Единой системы боя у него не получилось. Но наработанные связки есть. Другое дело, что об этом не принято говорить. После нескольких тысяч неудачных попыток возродить потерянное во время смуты искусство, признаться, что ты пытаешься этим заняться... сродни громкому выпуску газов при общении с девушкой». 6! Пробурчал гигант. «На большее меня не хватило». «У меня больше», — вздохнул я. «Вернее, связок как таковых у меня нет. Я работаю по факту, применяя в данный момент то, что необходимо. Я долго шел к этому и еще не до конца отшлифовал свои знания и умения. Я универсал, и это мне очень помогает. Когда нужна сталь, я применяю различное оружие. Когда магия, то имею широкий выбор плетений разных школ. Кроме того, у меня есть куча других плетений, которые облегчают мне жизнь». «Ты хотел сказать, облегчают убийство тварей», — хмыкнул Реп. Негромкий смех пронесся над поляной. «Да», — согласился я, — «и это тоже. Может быть, то, что я вытворяю, похоже на школу абсолютного боя. Может быть, я частично воссоздал методику подготовки бойцов Нор-Алэрдайра. Все может быть. Но если говорить откровенно, мне еще работать и работать над техникой и тактикой своего боя». «Ты хочешь стать лучшим бойцом среди охотников?» — спросил Живчик. «А чего в этом удивительного?» — поинтересовался я. Опять тихое ржание. «Влад», — произнес Кар, когда смешки стихли. «Гильдии бы пригодилась твоя тактика боя. Про технику я не говорю. Нам она не подвластна. Ты стихийник-универсал, и этим все сказано. То, что делаешь ты, тот же Мрачный, гораздо сильнее тебя в плане магии, не сможет повторить при всем своем желании. Да и не только он. Но ты можешь показать начало пути тем, кто сможет усвоить твои наработки. Гильдии пригодятся твои знания». «Не вопрос, Кар», — улыбнулся я. «Я поработаю на полигоне с теми, кто слышал слова этого придурка. Я поработаю с мастерами-охотниками, которые владеют магией. Выжимку из своих наработок я смогу объяснить за час или два. Я поработаю с вами, братья, но с особым удовольствием я попытаюсь задать трепку вулкану. Тебе, Кар, особенно достанется за команду моего прикрытия при поимке Драугра. Обещал этого не делать, а сам обманул меня. Сколько можно смеяться? Не обманул, а только ввел в заблуждение. Да и ребята над твоей душой не стояли. Вспомни дословно, что я тебе говорил. Не имеет смысла, это не означает, что не пошлю за тобой нянек. Наглец, проворчал Скользкий. «Об остальном нам не хочешь рассказать?» «О чем именно?» — поинтересовался я. «Как ты смог выжить в бою с Демилечом? Мы почти ни на что не надеялись, а ты мало того, что смог убежать, так и расправился с магом, который подпитывал твари силой проклятого. Не мы спасали твою тушку, а ты помог нам разнести твари у входа в комплекс на клочки». «Лидан», — сказал я, — «насчет темного мага я объясню тебе на полигоне». «А вот Демилич. Скажи, у тебя еще есть шутки, которых никто не может повторить?» «Я сегодня юморист. А может мне сменить профессию? Значит так. Пародии на корольков у меня уже есть. Осталось добавить хохмы про охотников, рейнджеров, баронов и магов. Все. Я уже вижу свое будущее. Над воротной башней некоего города развернут плакат. Народ, собирайся, вход всего один золотой. Но вы никогда этого не забудете. Особо тупым свои шутки пародист будет объяснять лично. Не надо волноваться, маг жизни присутствует в балагане. Господин Жванецкий, я вас очень уважаю, но прошу немного подвинуться». «Закончили», — прервал веселье охотников Кар. «У мага должны быть свои тайны. И никогда не станет так, чтобы гильдия охотников требовала от своего члена их открыть. Но запомните, братья, то, что даст нам Влад, пока никому из других братьев не должно быть известно. Нежелательно давать надежду, а потом ее убивать. Не факт, что мы сможем усвоить наработки Влада. Неизвестно, сможем ли мы ими овладеть. Насколько я понимаю, ему потребовалось около полутора лет, чтобы достичь своего теперешнего уровня. Конечно, если мы не будем осенними дубами, то сможем понять и освоить методику работы молнии за меньшее время. Но, повторяю, пока мы не разберемся, пока мы не освоим его тактики боя, никто из охотников, кроме здесь присутствующих, не должен ничего знать. Только позора нам не хватало. А вот когда мы разберемся в тактике боя молний, тогда и познакомим с ней остальных братьев-магов». «И почему я не маг?» — грустно протянул Лайдлок. «Родителей надо было лучше выбирать», — усмехнулся Як. Опять смешки и вздохи охотников-немагов. Да, они неодаренные, и им не светит ничего. Отличные бойцы, но бездари. Я рассмеялся. «Возвращаемся в Белгор», — сказал Кар. «Скоро рассвет». «Пушок, иди ко мне, мой хороший. Ты сегодня здорово потрудился. Охраняя лошадей братьев, Драк прибил несколько измененных и плотно позавтракал, пообедал, а заодно и поужинал. Иди ко мне, проглот». «Грустная история», — проворчал Мрачный. «Даже не хочется издеваться над твоим телом». «Благодарю», — усмехнулся Норк и продолжил исповедь с обручем истины на голове. «Да, а история действительно грустная. Вон, даже отец Анер не кипит, как чайник. Что происходит у него постоянно во время общения с адептами проклятого? Епископ просто определяет количество дров, которые понадобятся для сожжения тела Норка. Именно что тело. Норк уже заслужил себе легкую смерть. И он умрет от стали, а не от костра, на котором будет извиваться его изломанная пытками плоть. Слуга проклятого говорит все, что знает. Он рассказал такое, что епископ несколько раз вскакивал и начинал ходить по пыточной гильдии охотников. Такое, что сэр Берг замучился кусать свои усы. Блин, полный северный лис. Но темный должен умереть. Норк сам не очень хочет больше жить. Он хочет умереть, и я его понимаю. Он выбрал не ту сторону, он зашел не туда. Норк зашел в тупик. Я стал наглядным примером того, чего он мог достичь, будучи охотником. Это он так думает, а я не стану открывать ему глаз. Зачем ему испытывать такое разочарование на пороге смерти? Разочарование во всем. в своей сложившейся жизни и не сложившейся. Грустная история. Жил и даже был молодой дворянин. Он радовался жизни, пока его отца не обвинили в служении темному. Оскорбил папа Норка одну церковную сволочь, когда отказался отписать монастырю треть своих владений. Не хочешь делиться? Значит, ты не совсем лоялен к Создателю. Да и сынок у тебя кровосос. Норк успел сбежать, прежде чем его взяли орденцы и слуг Создателя. Он избежал костра, на который попала вся его семья. Да, лихие дела творились 540 лет назад на юге Сатума. А этот орден стал мне надоедать. Куда ни плюнь, всюду нарвешься на инквизиторов. Вру, на севере Сатума их не очень привечают, особенно в королевстве Архет. Так вот, Норк не был сильным магом. Юноша был бакалавром магии крови, но целью жизни Норка стала месть. Почти всех церковников, которые были замешаны в этом деле, он убил. На это ему потребовалось 5 лет. Остался только один чудило, который коптил небо. Норк выследил его и попытался отправить к проклятому, потому как никем, кроме его слуги, этот урод быть не мог. У Норка не получилось. У негодяя, который был орденской шишкой, оказалась слишком хорошая охрана. Норк был тяжело ранен и едва смог скрыться. Вроде повезло. Сейчас. За парнем, который так лихо убивал инквизиторов, уже кое-кто присматривал. Как же. Молодец, мужик. Какое хорошее дело делает. Эти гады, помимо того, что переводят ценные ресурсы в виде тел на пепел, нет, чтобы на алтаре жертву принести. Умудрились по своей глупости пару раз серьезно обидеть и темные ложи. Может быть, случайно, а может и нет. Но потрепали орденцы нервы настоящим слугам проклятого конкретно. Сожгли почти половину членов одной темной ложи и здорово проредили вторую. Парень, ты молодец, и мы тебя не бросим. Вот так и получил Норк предложение, от которого не смог отказаться. Хочешь убить сволочь, которая отправила на костер твоего отца, мать и сестру с братом? Хочешь? Не вопрос. Давай к нам, мы тебе поможем. Технику боя улучшим. Есть у нас хорошие учителя. Ах, ты не совсем веришь в проклятого и не хочешь приносить ему жертвы? Тоже не вопрос. И без тебя есть кому это делать. Вопрос в другом. Ты ведь хочешь убивать клириков, да? Так что ты мнешься, как целочка? Давай к нам. Мы из тебя такого бойца вылепим, что всем клирикам станет страшно. Норк и согласился. Несколько лет парня обучали кое-чему и научили. Потом была стажировка на Боросе. И через 10 лет Норк стал убийцей клириков. Ценный кадр для Бороса, однако. За 500 с лишним лет Норк убил много церковников. И если быть точнее, 123. Из них 98 были инквизиторами. Норк стал наемным убийцей и за свой труд брал большие деньги. Но не всех, на которых ему указывали, он переводил в неживое состояние. Только тех, в ком чувствовал родственную душу палачей своей семьи. Крий Бороски на заскоки своего личного телохранителя-убийцы не обращал внимания. Есть у Норка странности, а у кого их нет? «Больше ничего о слугах проклятого на Орландии я не знаю», — вздохнул Норк и глотнул вина. «Да и того, что ты уже выложил, хватит на несколько десятков костров, а если грамотно раскрутить цепочку, то и на несколько сотен». Норк сдал всех посредников, которые выводили его на цель. Да, их было немного. Слуги темного хорошо шифруются и не страдают излишним доверием друг к другу. Ты согласился. И тебе заплатили деньги, так вперед на дело. А в наши тайны не лезь. Норк и не лез. Крию Бороскому наверняка было смешно, что у него в штате состоит такой кадр. Да, много клириков убил Норк. Но сколько он убил живых слуг проклятого? С каким ожесточением и упорством он искал крамолу внутри сообщества разумных фанатов падшего на Боросе. То, что находил, никого не удивляло. Тот еще корпоративный дух царит в темных ложах. Да и ситуацию можно по-разному подать. Мол, не деньги гад хотел свистнуть, а выложить все святошам на исповеди. Финансовыми махинациями занимался. Обвинение частично подтвердилось, так давай в профилактических целях ложись на алтарь. 272 прислужника падшего убил Норк. Вернее, лично прикончил. Или по его доносу они были отправлены на алтарь. Блин, он должен умереть. Его никто не отпустит. Я должен убить его, как обещал. Может, мрачный возьмет это на себя. Мне похрену мертвые церковники. Для меня есть только те, кто готов вести себя как мужчина, и все остальные. Для меня друзья, которые совершили то, что я и сам сделал бы на их месте, важнее ука и общественного мнения. Тот же проф, если взять по большому счету, ведь тоже убийца. Калар пришил оппонента во время научной дискуссии. И что? Да мне плевать на это с дозорной вышки донжона моего замка. Плевать, что закатник мертв. Проф, мой друг, а остальное мне не интересно. Эй, общечеловеки, где вы? Я прячу у себя в замке убийцу. Всеобщий позор и статья мне любимому. А мне плевать на все. А на общечеловеков и всякие их ценности так плевать вдвойне. Проф, мой друг, и мне весь ваш лепет пофигу. Твою. Норк просто искал то, что может помочь ему убить сволочь, которая уничтожила его семью. Да, коготок завяз. И всей птичке лис северный. Норк ошибся. Бывает. Он прибыл в Погонь Белгора, чтобы поделиться с местными послушниками опытом работы с камнями боли. Выписали его с Бороса как крупного спеца в этом деле. Я был прав. Не все караваны были перехвачены. Каждый пятый проходил. Другое дело, что там не было женщин разумных, которые были предназначены на заклание. Да и назвать их караванами сложно. Караванчики. Вот точное определение того, что пребывало в Погонь. Во многом и поэтому темных послушников стали пускать под нож. А кого еще приносить в жертву? Вокруг почти одни мертвые. Кого? Кстати, так и прошел в Погонь покойный Руф с Профом, Гилом и Лирой. В отряде темного магистра с Бороса было всего 12 человек. Они проскользнули мимо патрулей стражи и пробрались в Погонь. Вот так и Норк прибыл сюда. Его сразу поставили на довольствие и организовали такому ценному спецу охрану. Типа, а вдруг нарвется на охотников? А камни боли в последнее время в Погоне стали редкостью. Не получается здесь, как в дальнем пограничье и на Боросе, рассекать по просторам, имея сотню будущих жертв в багаже. Не получается. Да и мало почему-то осталось спецов, которые могли изготавливать такие аккумуляторы силой проклятого для темных магов. Магистр Руф, вертя какие-то свои дела, как-то умудрился погибнуть в Погоне. Магистр Дикс тоже отправился по известному маршруту. Его история вызвала громкий резонанс на острове. Проклятые рейнджеры убили вместе с этим светочем темные мысли и молодых адептов падшего. Пхута убили, сволочи. Крий Бороски очень осерчал и распорядился остальным умельцам не покидать острова без его разрешения и охраны. Мол, сколько вас осталось? Трое или четверо? Мне похрену ваши личные дела. На острове целее будете. Пока мы станем узнавать, какая сука сдает наших милых темных магов-артефакторов охотникам и рейнджерам. За 2 года двое подохли. И мне это не нравится. Норка, ты поезжай в Погонь. Заявка есть на одного бойца, который великолепно умеет работать с камнями боли. И посмотри по сторонам. Понюхай воздух, чем там пахнет. Разъясни непонятки с гибелью Рува. А то местные послушники и мастера не очень охотно делятся подробностями. Заодно поговори за жизнь с местным умником, который слегка научился делать камни боли в Погоне. Вдруг он захочет перебраться на Борос. А тем временем к рейнджерам мы направим другого человека, да и не только к ним. Ничего принципиально нового Норк мне не сказал. Ищут Далва рейнджера, пытаются искать Влада Молнию, все-таки Белгор не пограничье. Вот пусть и ищут 2 людей, а не одного. А там и метка Пхута сойдет. Отец Анер обещал придумать, как с меня ее побыстрее снять. Не получится, так расстраиваться не буду. Не в первый раз, однако. Об одном жалею, что когда мы развлекались в лаборатории мертвого хозяина Погони, головастик из темных послушников изволил отдыхать после трудов праведных. В третьей комнате находился гаденыш. И если уж переводят немногочисленных живых в не совсем такое состояние, то почему бы не поэкспериментировать с изготовлением батареек для темных магов? Хотя наверняка этого монка всюду сопровождал недобитый Демилич. Даже в толчке над ним висел. Осознали некоторые личности ценность подобного умения, которым владеет один из своих. Приставили к нему охрану с приказом умереть, но не допустить гибели охраняемого тела. Вдруг новоиспеченный Драугр получится с изъяном? Или произойдет сбой программы, так сказать? Вдруг на Монка покусится? Оно им нужно терять такую ценность? Интересно, а если бы на Демилича и Головастика нарвались сразу, то кто бы из нашей четвертой группы выжил? Нет, приятно это слово «налет». Внезапный удар, создание проклятого и так не блещущий умом находятся в полной растерянности. Текут секунду, а их твари становятся все меньше и меньше. Куда бежать, в какую сторону? И хорошо, что на третьем уровне в особо охраняемой местной гостинице находился Норк, которому настойчиво посоветовали перекрыть 16-й выход из погони, используя собственную охрану и местные ресурсы. «Ты ведь специалист-боевик, так вперед! Уваж местный генералитет!» Тем более, что одна шишка в лампасах уже отбросила копыта. Норк взял под козырек и отправился на дело. Несколько патрулей, состоящих из костяшек воинов, рыцарей и магов, были брошены им в погоню за двумя охотниками. «Брошены!» — я улыбнулся. После тщательного инструктажа о том, кого можно убивать, а кого нет, ай-яй-яй, охотники успели убежать. Что ж, бывает. И все было бы хорошо, если бы группа охотников, наверняка забывших в погоне какую-то безделушку, не решила проявить любопытство. Вот тут и пришлось Норку напрячься. Откровенного саботажа местные генералы и прочий офицерский люд не прощают. Дураков среди них нет, а почти все полудурки уже переведены в драугров. А тут и я выбрался почти на волю, хотел меня Норк убить. Не такой уж он плохой, а жизнь такая. Как увидел то, что заставило его вспомнить причины, по которым он стал слугой проклятого. Вести бой он не прекратил, но начал проклинать себя за глупость. Недолго проклинал, пришлось срочно оказывать самому себе медицинскую помощь. «Так я и оказался здесь», — усмехнулся Норк. «Это все, что я могу рассказать без особых подробностей». «На сегодня все», — закрыл общение с Норком Кар. Никто из гостей гильдии не возмутился. Все и так понимают. Основные направления в беседе выявлены. Сейчас умники будут их анализировать и составлять подробнейший вопросник по каждой теме. Человек много может вспомнить и рассказать, особенно если ему помочь, особенно если он это делает добровольно. Норку немедленная смерть не грозит, а вот когда вопросы к нему иссякнут, он умрет. Надеюсь, что отец Анер даст Норку отпущение грехов. Пусть лучше этот слуга проклятого проведет время в чистилище, чем в другом месте. Кстати, о птичках. «Кар, я нужен?» – спросил я. «Нет, Влад», — улыбнулся он, — «полигон будет у тебя завтра, отдыхай». Вот и ладушки, я пристроился в кильватер к епископу и покинул сначала допросную комнату, которая стала последней резиденцией Норка, а потом гильдейский дом. Блин, уже полдень, быстро время бежит за интересной беседой, незаметно, если можно так выразиться. «Отец Анер», — догнал я дедка, — «можно с вами поговорить?» «Легко», — улыбнулся епископ. «Проводи меня в храм Создателя». Блин, и этот употребляет мои слова. Хотя зря я приписываю все лавры великого лингвиста себе. Матвей с Дуняшей тоже немало сделали в этой области. Наверняка епископ знал это слово раньше, но не употреблял в общении со своей паствой. А вот теперь настроение у старичка находится очень близко к границе, за которой от радости сходят с ума. Причины всем понятны. Но если народ увидит епископа, скачущего на одной ноге в храм, то наверняка поймет все действия неправильно. «Влад, так чего ты хотел?» — поинтересовался дедок, бодро маршируя по улице, благословляя всех встречных и покрикивая на троих клириков, идущих позади нас и несущих под мышками исписанные листы с исповедью Норка. «Я бы хотел немного более подробно узнать о таинствах», — ответил я. «Каких именно?» — одарил меня епископ своей доброй, без кавычек, улыбкой. «Понятно, я для него уже свой в доску. Вернулся из путешествия, не имея в душе тьмы, и опять отличился. Захватил живым такого вкусного гуся. Меня интересует тайный брак», — начал я. «А если конкретно, то что вы можете сказать по поводу обручальных колец Ауны?» «Ты не знаешь таких элементарных вещей?» — изумился клирик. «Влад, с тобой все в порядке. Ты не был ранен в погоне?» «Нет, отец Аннер», — улыбнулся я епископу, который остановился и начал щупать мой лоб. «Я хочу уточнить одну вещь. Можно ли скрыть кольцо магии так, чтобы это было незаметно опытному магу?» «Нет», — рассмеялся епископ. «Вернее, скрыть можно, но это потребует громадных затрат энергии мага. Смотри сам, накладываешь на руку маскировку, вроде все хорошо, но теперь нужно скрывать и магию, так как ее заметит любой опытный маг и заподозрит кольцо ауны почти сразу. Ты начинаешь создавать иллюзию, которая будет показывать наличие у тебя артефакта или амулета, или вообще чего-то другого. Любому магу должно быть видно плетение, которое не имеет никакого отношения к маскировке кольца. Ауна была умной женщиной и не хотела, чтобы брак, заключенный под ее покровительством, был чем-то вульгарным или непорочным. Никто не может снять кольцо с пальца правой руки, а маскировка его магии от нескромных глаз чересчур затратна. Ты ведь маг и должен меня понять». «Я это понимаю. Ни одному магу такой расход силы и собственного внимания не нужен. Но я не понимаю, как Алиана могла скрыть кольцо. У нее есть что-то вроде моей сферы молчания. Рубить палец тоже не выход. Кольцо тут же окажется на другом». «Я вас понимаю, отец Аннер», — вздохнул я. «Легче всего не применять магию, Влад», — улыбнулся отец Аннер. «А носить перчатки на руках. Тем более, что все так и делают. В магическом плане кольца не фонят». «Оно и понятно. Даже едят, не снимая перчаток, благородные воины. Вдруг что, а ты не в форме? Снимают на ночь или когда предлагают свою руку леди? Кстати, по этикету дама своих перчаток не снимает». «Когда ты увидишь девушек?» — спросил епископ. «Через несколько дней», — ответил я. «Передай мое благословение, Влад». «Обязательно». Мы остановились перед воротами храма, и, получив благословение от отличного дедка, я направился в корчму. Теперь мне приходилось отдуваться за отца Аннера и обмениваться парой-тройкой фраз с горожанами. Весь город уже знал об удачном налете и гибели очередного хозяина погони. Трудно об этом не догадаться, когда охотники с утра уже начали обмывать это событие. К ним постепенно присоединилась и большая часть мужского населения города. Да чего скрывать, и женского тоже. В кои веки жены и подруги воинов Белгора не ворчали на своих половинок. Мол, опять мне внимания не уделяешь, шашляешься по кабакам, и это с утра. А скоро известие об очередном ударе охотников распространится везде. Пусть темные зарабатывают изжогу, им полезно. Другое дело, что они могут только бессильно клацать зубами. Практически все охотники и их близкие живут в Белгоре. Попробуйте сделать нам бяку, попробуйте отомстить. Единственные, кого вы можете достать... это те, кто ушел на покой и поселился с родичами в тихом уголке. Но есть одна маленькая проблема. За всеми такими разумными присматривают третьи канцелярии и руки гильдии, время от времени навещая отшельников. Да и не бывает бывших охотников. Злитесь, темные, злитесь. А если бы вы еще знали о захваченном пленном, который начал сдавать всех, кого знает, то ваше самочувствие еще больше бы ухудшилось. Криборосский, тебе отдельный привет. Но о норке знают только участники ночной прогулки, сэр Берг и несколько клириков. Пройдет время, и о пленном узнает Архет Пятый, наместник Создателя и несколько десятков церковно-светских шишек. Остальные пролетают мимо. «Будешь спать, герой?» — поприветствовал меня Матвей, когда я появился в корчме. «Сам такой!» — отмахнулся я. «Баня готова? Давно тебя ждет». Я моментально проснулся и нащупал рукоять Айдала. Кто это решил скрасить мое одиночество, осторожно открывая дверь? «Опять Лайда! Боже, да за что мне это?» «Заходи», — проворчал я и посмотрел в окно. «Да, хорошо я отдохнул. На улице уже стемнело». «Ты есть хочешь?» — спросила девчонка, села на кровать и прильнула ко мне. «Какая заботливая, однако. А то я не догадываюсь о причинах твоего внимания ко мне». «Пока нет», — ответил я. «Опять?» «Ты не сердишься?» — спросила кошка, ласково потираясь об меня своим телом. «Лайда, ничего у тебя не выйдет. Ткач не бьет по старым целям. А ты будешь новой, оно мне надо. Сволочь не слуга темного и сможет тебя достать. Может быть, а может и нет. Не тот город и не те здесь разумные живут. Но рисковать я не собираюсь. Ты хорошая девчонка. И уже нахлебалась горя, пока я не очутилась в Белгоре. Ты никому не рассказываешь о своем прошлом, о том, что заставило тебя стать девкой. Никто особо и не интересуется. Не принято это в Белгоре». «Не сержусь», — улыбнулся я. «Садись за стол и записывай». Девчонка вскочила и стала изображать из себя школьницу. Благо, письменные принадлежности оставались на столе с прошлого раза. Да, после того, как я перестал бояться воспоминаний, я начал свободно гулять по своему сознанию и памяти. Проф в восторге. «Ладно, порадую Лайду напоследок. Завтра с утра уезжаю». «Девчонок проведать надо. Проверить, как обстоят дела с моим заговором. Перед профом отчитаться в полученных результатах моих научных экспериментов в погоне. Да много мне чего надо сделать». «Соус грибной», — начал я. «Промытые в теплой воде грибы замачивать в 3 стаканах холодной воды в течение 2-3 часов, а затем в этой же воде сварить без соли». «Открыть ворота! Патруль вернулся!» — раздался крик с привратной башни. «Патруль! Как же! Я вернулся с патрулем, делов-то! Сначала день пути из Белгора до небольшого замка Алых. Переход в Дикару, переход при помощи индивидуального портала в окрестности замка. Час скачки на пушке, и я дома. Почти дома. 5 котов перехватила меня в 5 километрах от замка и решила срочно закончить дежурство. А в Барбакане один из котов присоединился к 10 родичей, скучавших там. Ворота открылись, и решетка с громким лязгом ушла в башню. Я дал посыл пушку. Так вот. Один кот остался в Барбакане, и в замок вернулось 5 патрульных, которые выехали из него несколько часов назад. Естественно, все рыси и мои ученики уже знали или скоро узнают, что я вернулся. А вот почти всем остальным жителям моего замка такая новость совершенно не нужна. Ночь на дворе, а на мне иллюзия, которая придает мне облик обычного кота. Только Рада и Карит из непринесших мне клятву верности на крови или тесте узнают о моем возвращении. Да и Дуняша с Арной обрадуются. Я соскочил с пушка и принялся его расседлывать. Кормить его здесь уже есть кому. Лона сначала недоверчиво слушала Шидара о взаимных ласках Яра и пушка. Один похлопывает по морде своей ручищей, а другой пытается бодаться и скалит зубы. А потом решила рискнуть. У нее получилось. Пушок сожрал кусок мяса, а не ее. Умный у меня драк. Да не ласкайся ты так. Пушок, хватит меня бодать своими рогами. Ты уже взрослый. Бывай. Нет, я и цепь хамелеон с тебя сниму. Как дела? Поинтересовался я у 5-го, перехватившего меня у входа в жилой корпус. Как обычно, Влад. Пожал он плечами. Евдокия совершенно замучила профа и Шидара. А Арна не дает покоя 3-му. Сейчас почти все в замке спят, кроме часовых и воинов в Кардигардии. Я улыбнулся и направился в свои апартаменты. До сих пор, когда вспоминаю наш путь в замок, мне становится смешно. Мой рот практически не закрывался. А когда девчонки увидели индивидуальный портал, я понял, что попал. Хотя по-настоящему это произошло чуть позже. Когда мои внимательные слушательницы увидели замок, несколько минут они молчали и смотрели на могучие башни и стены. Смотрели на донжон, возвышающийся над всем сооружением. Смотрели на флаг барона Элстоки, развивающийся на дозорной башне. К сожалению, было только раннее утро, Я смог закрыть рот лишь в обед. К счастью, было раннее утро. И почти никакого интереса патруль котов с двумя девушками у немногочисленных слуг не вызвал. Потом было объявлено, что к барону приехали родственницы, которые узнали о его жутких ранах, и он впервые за несколько дней смог встать с постели. А после обеда была экскурсия на перевал каменных извращенцев. А потом был вечерний пир. А потом девчонки в категорической форме отказались от приготовленных для них гостевых покоев, завалились в мои апартаменты и сразу заснули на моей кровати. Пришлось мне спать на полу, вернее, на шкурах, брошенных на пол. «Проблемы были?» — спросил я Лону, остановившись перед своей дверью. «Нет», — улыбнулась она. «Юлга и Ойла наблюдают за девушками. Когда они покидают твои покои или не занимаются с третьим Ишидаром. На прогулках их сопровождает отряд третьего с Шидаром и Виниром как магическим прикрытием». Я открыл дверь и вошел внутрь своих апартаментов. Да, проблем никаких не было. Я закрыл дверь. С охраной из трех десятков головорезов третьего и двумя опытными магами-боевиками трудно найти себе проблемы в этих местах, особенно моим родственникам. Сами анархисты, включая крестьян любого из баронов, глупому организму, посмевшему задумать что-то нехорошее в отношении девчонок, гласно объяснят весь волюнтаризм его мыслей. Я на цыпочках зашел в ванную и поставил полок молчания. У девчонок проблем не было, а вот у рысей прибавилось. Арна таким взглядом посмотрела следующим утром на Ойлу, Юлгу и Лону, которые пришли помочь мне и девчонкам сделать утренний туалет, что я сразу ей поклялся, что ничего у меня с ними не было. Кольчуга вслед за бригантиной полетела на пол. Я дал слово охотника, потом я в капелле поклялся именем его, а потом повторил эти слова, дав клятву мага. Но Арна все равно продолжала сверлить меня подозрительным взглядом. Хорошо, что обруча истины среди моих игрушек не было. Я нырнул в бассейн. Кстати, внутри мои покои претерпели кардинальные изменения. Раньше они просто состояли из гигантской спальни и отдельного санузла. Теперь легкими перегородками спальня была разбита еще на несколько комнат. Я едва не рассмеялся. Значит, так вы, да? Я уехал всего на неделю, а вы устроили такое? Вот это наверняка мой кабинет. Это спаленка Дуняши, это Арны. А это гардеробная комната. А это черт знает что. Ладно, утром разберусь. Итого из 120 квадратных метров полезной площади моей спальни, не считая 40 метров санузла, щедрая рука девушек оставила мне целых метров 30. Учитывая, что теперь половину моей малогабаритной комнаты наверняка занимает кровать, я еще легко отделался. Но дизайнеров из девчонок не получится. Дуняша предпочитает светлые тона, а Арна наоборот. Дуняша уставила подоконники и несколько тумбочек горшками с цветами, а Арна разместила различные железные игрушки во всевозможных местах. Я не выдержал и заржал. Как здорово, что они приходят в себя. Если бы еще волчица разобралась в своих чувствах. Эх, Арна, Арна, что мне с тобой делать? Ты никогда меня не ревновала, и я тебя не ревновал. Ты никогда не боялась меня как мужчину. Ты сама не знаешь, чего ты хочешь от меня. Ты боишься меня потерять, и ты просто неосознанно боишься меня. Ничего, прорвемся, волчица. Я приручу тебя заново. Я вылез из ванны, обтерся полотенцем и накинул халат. Пройдя рыси, я тихо открыл дверь и вернулся в бывшую свою комнату. Пройти магическую защиту замка незаметно не сможет никто. Даже убийцы магов с Дикого острова не смогут сделать этого. Я открыл легкую дверь и лег в кровать. Рыси на своих постах не занимаются ничем, кроме несения службы и осмотра окрестностей замка с помощью хитрых амулетов. Да и не замечаю я поблизости убийц магов. Девчонки находятся здесь в полной безопасности. Никто и ничто не может им тут угрожать. «Ты быстро вернулся, котяра», — прошептала Арна, открыв дверь и скользнув ко мне в постель. «А чего я ждал? Охотников бывших не бывает». Арна почувствовала своим седалищем непонятки в квартире и решила все выяснить. Не обернулась, железок с собой не захватила. Брони я на ней не наблюдаю, одета только в халат. Великолепно. «Я скучал по тебе, Дуняша, Арна», — прошептал я. «Расскажешь мне новую сказку?» — спросила волчица, прижимаясь ко мне. «Блин, ее всю мелко трясет. Так дело не пойдет. Прогнать ее обратно в вежливой форме? А если волчице станет только хуже? Куда ни кинь, всюду задница. Еще мне только не хватает рассказать про хозяина погони, которого недавно мы немножко убили. Кстати, есть одна идея». «Расскажу, но утром», — улыбнулся я. «Я сильно устал. Ты сразу поймешь, что я не притворяюсь, и примешь решение сама. Морфей отправил меня в страну грез». «Соня, вставай!» Нежные, но сильные пальчики дернули меня за ухо. «Я не Соня или Таня», — пробурчал я. «Меня зовут Влад, я мужик, а не женщина». Тихий смех. Я открыл глаза, уже зная, что увижу. Так дело не пойдет. «Элла, проведя в твоем обществе всего ничего, я набрался дурных привычек. Опять я подгреб к себе женщину, опять моя рука на ее бедре. Губы не на шее, жертвы нет. Волчица выше меня ростом, поэтому я просто уткнулся лицом ей в грудь». «Что-то я этого не заметила», — улыбнулась Арна и одним движением выскользнула из моих объятий. «Ты стал импотентом, котяра». «А то нет», — начал я жаловаться на жизнь. «Постоянные поездки, непрерывные драки, отвратительное питание и все остальное скоро вообще сведут меня в могилу». «Это ты меня в могилу сведешь», — заявила Арна, поправляя рукой свои волосы. «Навалился на меня, как мешок с зерном. Все ощупал и ничего не сделал. Я-то думала, что у тебя честные намерения, а ты только храпел». «Дуняша!» — крикнула она. «Влад приехал». Метрах в 10 от меня за двумя перегородками послышался визг сестренки. «Я даже шевельнуться полночи не могла», — продолжала жаловаться Арна. «Вдруг ты проснешься, бедняжка усталая. Все тело у меня затекло. Ты хам, а не кот». «Братик!» Вихрь ворвался в мой закуток и плюхнулся мне на кровать. «Когда ты приехал?» — затараторила Дуняша, вцепившись мне в руку. «Почему меня не разбудил? Тут так интересно. А знаешь, что Шудар мне рассказал? А проф такой смешной стал, когда я перепутала одну руну в простейшем заклинании». Я приглушил остроту слуха, уставился в потолок и стал перебирать локоны сестры. Арна покачала головой и отправилась принимать водные процедуры. «Это надолго». «С сестрой надолго мне теперь общаться», молчаливо выслушивая все новости и кивая. «Ну, не совсем так. Всего на полчаса. Наверное. Дунька, тебе скоро 20 лет будет. А ведешь себя, как не знаю кто. Где солидность? Где степенность? Где твои манеры, наконец? Пацанка ты, а не леди и дочь барона. Блин, дворянка ты трактирная. Сестренка ты моя». Я лифтом подкинул Дуняшу под потолок, а потом посадил обратно на кровать. «Дуняш», — взмолился я, — «мы поговорим обо всем, а теперь брысь отсюда. Мне нужно одеться и разобраться с делами». «Час», — лукаво поблескивая глазами, поставила условие сестра. 10 минут», — твердо сказал я. «Полтора часа», — заявила эта шантажистка. 5 минут. Блин, как давно мы с ней так не торговались. Я уже и забыл, как это весело. Сейчас мы вообще разойдемся в разные стороны по временной шкале. Дунька, обидься, я рассержусь. А в итоге мы договоримся на полчаса моего драгоценного времени, которое я должен уделить ей после завтрака, и выслушать ее полностью. 20 минут, договорились? — спросил я. — Ты вредный, — всхлипнула сестренка. — Зачем ты довел меня до слез? — Конечно, договорились. — Угу, вредный, а у самой радости полные штаны. — Кто следующий? — спросила Арна, войдя в мой закуток. — Я! — взвизгнула Дуняша и умчалась в бассейн. Я вздохнул. Что делать, если жизнь такая сложная штука? Из собственной квартиры уже выживают. — А Ойла где? — спросил я у Арны. — Она давно должна была прийти. Дуняша своим голоском мертвого разбудит. Котик! Ехидно улыбнулась Арна и покачала тюрбаном, сделанным из полотенца. Мы с рысями нашли общий язык, а массаж я и сама тебе могу сделать. Ты сомневаешься в этом? Нет, ответил я. Мы нашли. Точнее, ты нашла. И не с рысями, а с тремя кошками. Интересно, а ты оборачивалась при заключении протокола о ненамерениях или нет? Ладно, мне это не интересно. Пора вставать и делами заняться. Так, а теперь подведем итог совещания в узком кругу. Третий прикончил одного нехорошего человека. И Зетр сейчас мечется по дикари Литии и княжеству, восстанавливая старые связи. С ним работают 10 котов и четвертый. Новости от него будут не раньше, чем через неделю. Нет, что-то я оптимист. 2 недели, а то и месяц необходим для прояснения обстановки по отравлению Рыжика. Слишком велика цена ошибки. Кстати, все равно никаких действий в отношении этой падали я предпринимать не буду. Пока не поговорю с Ловией. Он не ее подданный, но кое-что королева наверняка про него может сказать. Конечно, открытым текстом я ничего говорить не буду, но мне ей хватит намеков. «Значит, ждем сообщения от Зетра», — сказал я. «Проф, что там у тебя по артефакту, который я привез из пограничья? По амулету дальней связи и вообще?» «Пока ничего нового», — вздохнул проф. «У меня нет времени на все, и я занимаюсь этими безделушками постольку-поскольку». «Вот», — поднял я указательный палец. «А сколько крика было по поводу цепи хамелеона?» «Ты не понимаешь, Влад!» — возмутился проф. «То, что этот артефакт сам тянет силу из стихии, вот самое главное, он берет силу сам, все остальные его свойства вторичны». «Понял», — я примиряюще поднял руки. «Но и ты пойми меня, я привык к пушку и хочу подольше пожить. Ты мне будешь спину прикрывать?» «Как же!» Ядовито сказал проф. «А кто попёрся в погонь и начал там геройствовать?» «Ты не прав. Я там проводил эксперимент. Кто мне недавно кричал, что такая степень слияния с духами стихий невозможна? Кто кричал, что им наверняка несколько десятков тысяч лет? Слишком, мол, они умные и не похожи на других элементалей, с которыми работают повелители стихий. Орлы тебя опровергли, и ты опять стал бегать по потолку. Не надо грязи в мой адрес». «Да хватит уже третировать Влада», — возмутилась Ирана. «Один анализ его боя с Демиличом займет у нас неделю». «Две», — рявкнул проф. «Мы должны быть полностью уверенными в своих выводах». «А я о чем?» — сказал я. «Я привез тебе данные, которых ты от меня требовал. А ты меня оскорбляешь всякими непотребными словами. Слово «герой» я считаю матерным. И прошу в мой адрес его не озвучивать». «Значит, написать на бумаге и отдать ее тебе можно?» С невинным видом поинтересовался Лин. «Третий, тебе не кажется, что боевой маг должен работать еще и сталью?» Зловеще поинтересовался я. «Давно тебе об этом говорю», усмехнулся номер. «С завтрашнего дня я прикреплю к тинам 3 наставников, мастеров меча». «А нас-то за что?» Взвыли хором Крат и Гайд. «За компанию», — ответил пятый. «С сегодняшнего дня прикреплю наставников», — передумал третий. «И не только мастеров меча», — добил Тина второй. «Проф!» — взмолились мальчишки. «Берите пример с Влада», — буркнул он. «А то взяли моду по девкам бегать. Мол, магически мы уже истощены, и занятия пора прекращать». «Вот вам 15-й урок, а то расслабились на укропе. Тем более, что об этих занятиях мы давно с профом и номерами договорились, но планировали начать после наступления зимы, когда выпадет снег и котам будет легче вести наблюдение за окрестностями замка. Все обсудили, а теперь мне пора к друидам. Подвел я итог. Вернее, сначала пообедаем, и только потом я поеду. Один, осадил я третьего. Мне ничего не сделают, в этом я уверен твердо. А вот другим большой вопрос. Ты прав, поддержал меня проф. Хион красит нежным светом стены зеленого леса. Нет, не получается нормальная песня. А если сформулировать по-другому? Вигвам. Конструкция из трех пальцев такая, и это все мне. Я соскочил с пушка. Времени совершенно нет. Пушок, не шали. Слишком опасные дядьки здесь обитают. Я подошел к полосе измененной травы и поднес к губам горн. Если его рева они не услышат, то моего кри... «Зачем пожаловал, Влад?» Остановил меня голос. «Твою!» Рядом со мной оказался плащ с капюшоном, а в этом макинтоше явно находится разумный. «Лес тишину любит», — сказал капюшон. «Знаю, уважаемый», — наклонил я голову. «Я пришел отчитаться в выполнении задания, которое я получил». «Да знаем мы уже все», — перебил меня хранитель. «Эльфу доставил живой, и ее давно уже отпустили из третьего поселка. Отчитался, а теперь говори, зачем пришел». «Цветочек измененной орхидеи хотелось бы получить от вас», — признался я. «Только цветок? А стебель, листья или корень тебе не нужны?» — лениво поинтересовался друид. «Так, что-то он стал чересчур расслабленным. Не понял. Я сказал что-то святотатственное. Вдруг они молятся этому кактусу? Кто его знает? Пришел, понимаешь, и хочет надругаться над их зловещими таинствами. Но кое-какой результат я уже получил. Четвертый с профом немного модернизировали защиту разума, и на негатив в моих мыслях хранитель не среагировал». «Не знаю», — ответил я. «Лучше все вместе, конечно, если вас хранитель это не затруднит. Назовите свою цену». «Зачем тебе орхидея, Влад?» — спросил хранитель. «Не вздумай юлить. Твоя защита разума хороша, но я прочел ее». «Твою! Это ж какого хрена? Четвертый проф, я вас обоих!» «Спокойно, спокойно. Опять облом. Не в первый раз. Сам дурак. А зачем он спрашивает, если и так может копаться в моей голове? Типа вежливый?» «Мою подругу отравили живой водой», — начал я, «которая выходит на поверхность султана Тиайра. По данным правящего рода этой страны, измененная орхидея из закрытого леса может помочь девушке избавиться от этой гадости. И тогда маги приведут в порядок ее лицо и тело. Сами понимаете, что для женщины это очень важно». «Больше, чем ты думаешь», — хмыкнул капюшон. «Она умрет через несколько лет». «Твою! А почему?» «А потому», — ответил друид, — «что все, кто выпил частичку концентрированной стихии жизни, пытаются любыми способами избавиться от нее. А жизнь этого не любит. Даже когда кто-то просто мыслит так, существует разумный и существует, а потом идет себе по дороге и случайно подворачивает ногу. Как назло, падает головой на камень и пробивает себе висок. Это только самый простой вариант». Я просто остолбенел. Это что такое? Что за политинформация здесь происходит? «Не бойся, Влад», — усмехнулся капюшон. «Да, ты теперь один из немногих разумных, кто на самом деле знает, что собой представляет эта вода. Вернее, ты второй разумный, который не принадлежит к тем, кого вы называете друидами, и обладающий этим знанием. Ты умеешь хранить секреты, попаданец». Я уже не остолбенел, я просто окаменел. «Ты получишь орхидею», — пообещал капюшон. «Пусть твои люди через неделю подъедут на это место, и я дам им саженец и объясню, что с ним надо делать. Ведь у тебя много дел, молния, чтобы ты мог терять столько времени». «Не понял, это был намек?» «И намек тоже», — продолжил хранитель. «У тебя меньше времени, чем ты думаешь, но ты сможешь сделать все, что запланировал на ближайшее время. Что будет потом, неизвестно никому, шутник. Платой за орхидею станет смерть того, кто использовал жизнь во зло. Я передам твоим людям побег в Юна. Вспори живот живому святотатцу и положи в него дар друидов из закрытого леса этому неразумному. Пусть все знают, за что и кем он был убит. Не бойся, я не хочу, чтобы ты выкрикивал свое имя на каждом перекрестке. Ты меч, ты копье, а убиваем его мы. Я сделаю это, улыбнулся я, с большим удовольствием. Я вижу это, хмыкнул друид. А теперь поговорим о твоей награде. Какой награде? Не понял я. Друид откинул капюшон. Твою тещу, дедок из серебряного рудника. Он не сильно изменился в общем плане, но его глаза поменялись кардинально. Ум и жестокость светились в них. «А как же вы...» «Легко», — усмехнулся хранитель. «Как ты говоришь, каждый маг иногда склонен переоценивать свои силы, возможности и влияние. Я получил хороший урок. Все хранители получили хороший урок. И теперь долгое время подобного не повторится. Чего ты хочешь? Денег или равноценного знания? Я могу предложить тебе 20 камней, которые являются очень ценными для разумных Орландо. 20 слез Таи тебя устроят. Так они называются за пределами закрытого леса. 20 трехдневных слез. Лучше просто не бывает. Я выпал в осадок. Каждый такой камень стоил ту его кучу денег. Это решение всех моих финансовых проблем, которые возникнут через несколько лет. Знание, сказал я, информация – это деньги и возможность выжить. Я был прав, расхохотался друид. Не было нужды в твоем испытании, на котором настояли остальные хранители. Ты умен и не алчен. Ты получишь знания. Я вижу в твоей голове, чего ты хочешь, и что может сильно помочь тебе. Может быть, ты и сам этого не осознаешь. Но я это вижу. «Вы повелитель разума?» — спросил я. «Не оскорбляй меня», — усмехнулся дедок. «Ты же не будешь настоящего архимага называть мастером магии. Много знаний было потеряно во время смуты, но кое-что сохранилось в наших лесах». «Интересно, а степень моего удивления еще может вырасти или как?» «Когда я их получу?» — спросил я. «Ты уже их получаешь», — успокоил меня дедок. «Это твои знания, которыми ты не мог владеть в полной мере и обучить других, убийца магов». «Нет, я могу удивляться еще больше. Не думал, не думал. Узелок на память. И надо подумать над составлением собственной эмоциональной шкалы с четкими определениями. А то эмоции есть, а термина, определяющего это состояние, нету». «Благодарю, хранитель». Склонил я голову. «А если бы я выбрал слезы Таи?» «Ты бы умер», — просто сказал дедок. «Ты оказался бы недостоин дара и моей благодати. Многие, оказавшие услуги хранителям, выбирают ценности и умирают, никому не сообщив о причине своей смерти. Да и тебе не нужно обо всем рассказывать профу и кому-то еще. Прощай, воин, а насчет того, что я могу копаться в твоей голове, ты не особо переживай. Мне любопытно видеть, как мысли разумного расходятся со словами даже помимо его желания. Многие этим грешат. Ты тоже, но не сильно. Вежливый я, — друид хмыкнул. Скажешь еще. Друид прыгнул куда-то в лес. А насчет его слов? Почему я не удивляюсь?